История на славу. «Вот теперь, — сказал Гомункулос, — ты кое-что пережил. Начинай писать». Мы снова сидели в тронном зале замка Тенерох. Тяжелый подъем из подвала остался позади. «Что?» — переспросил я. «Ну, не прямо сейчас, — уступил Гомункулос. Завтра. Утром сядешь и напишешь. Рассказ выйдет на славу». «Непременно», — пообещал я. «А ты знал, что на самом деле замок Тенерох — верхушка вентиляционной системы?» Гомункулос наградил меня долгим взглядом. «Ты многому научился», — сказал он, помолчав. «Нет, нет, я не выдумываю. Замок — это верхушка древней вентиляционной системы великанов. С его помощью они загоняют в свои владения воздух. Вот и вся его тайна». «Конечно, конечно», — улыбнулся Гомункулос. «Мне бы твою фантазию. Обязательно включи это завтра в свой рассказ. Поистине хорошая находка». На следующий день я проснулся отдохнувший и, хотя все тело у меня ломило, сразу взялся записывать пережитое. Разложив перед собой перья, чернильницу и бумагу, я задумался, с чего начать. Да, с чего начать? С того места, когда тень-король исчез? Но тогда сперва пришлось бы его описать. А он — личность непростая, потребуется много труда. Не лучше ли сперва объяснить, как я вообще сюда попал? Но для этого пришлось бы зайти далеко в прошлое, начать со смерти Данселота. А это уже не рассказ, а целая книга. Может, пусть будет яркая зарисовка, блестящая виньетка в жанре хоррор? С того момента, как я очнулся в бутыле... Я пришел в себя на дне бутыли. Интригующее начало. После такого никто читать не бросит. Хорошо. Значит, надо дать подробное описание гигантских насекомых. Вот уж истинный хоррор. Итак, вперед. Но не успел я взять перо, как началось бешеное сердцебиение, и рука у меня задрожала. Я же был на волосок от смерти. Какое ужасное испытание! Какие пугающие картины! Вонь великана въелась в мой плащ. Его странный музыкальный свист и трубные звуки еще звучали в ушах. При одном только воспоминании о нем меня прошиб холодный пот. Нет, пережитый кошмар не описать никакими словами. Как мне передать ощущение опасности и злобу, которые исходили от исполинского существа? Как запечатлеть страшную картину, когда великан рухнул под натиском гигантских насекомых? Да и хочу ли я еще раз такое пережить? Нет. Перо у меня в лапе сломалось. «Не выходит, да?» — спросил Гомункулос. Я оглянулся. Он стоял прямо у меня за спиной. «Давно подглядываешь?» «Не очень. Слишком много впечатлений для такого крохотного листка бумаги, а?» «Сейчас, когда надо все записать, мне почему-то страшнее, чем вчера в бутыле. Не понимаю. Должен же я был что-то пережить, чтобы потом об этом писать. А теперь...» «Писатели существуют, чтобы писать, а не чтобы пускаться в приключения. Если ты хочешь приключений, нужно было стать пиратом или охотником за книгами. Если хочешь писать, то пиши. Если не можешь ничего почерпнуть из себя самого, то больше тебе взять неоткуда». «Ах, вот как? И это ты теперь говоришь? Почему не вчера? Тогда можно было бы обойтись без прогулки по подземельям». «Потому что мне нужна была твоя помощь. Я давно хотел навести порядок в подвалах катакомб. Без твоей поддержки мне бы это не удалось». «Поддержки? Ты же использовал меня как приманку. Мог бы хотя бы предупредить». «Я так и сделал. Я сказал тебе, что там есть чудовище. Великан. Каннибал. Ученый. Но ты мне не поверил». «Теперь всему буду верить». «Что-то сомневаюсь. Например, если я скажу, что сейчас покажу тебе орм. Ты мне поверишь? Нет. Ну вот видишь. Но именно так я и поступлю. Пойдем. Когда ты в прошлый раз сказал «пойдем», я вскоре оказался в стеклянной бутыле великана с сотней хоботов. Уже и не знаю, хочу ли я с тобой идти. Гомункулос усмехнулся. На сей раз урок будет другим. Вчера была практика. Сегодня снова теория. Теоряй? Теоряй. Библиотека Орма. Удивительно, какими по-домашнему уютными показались мне после пребывания в подвалах залы Тенероха. Плачущие тени больше не пугали, и живые книги я перестал считать вредителями. В конце концов, все мы тут добрые друзья. И в призрачной музыке уже не чудилось никакой жути, ведь я раскрыл ее тайну. В хорошем настроении я неспешно шел за Гомункулосом, позволяя отвести себя в библиотеку, которую еще не видел. Она оказалась чуть больше двух других, в которых я побывал прежде, но все равно довольно скромных размеров. «Итак», — весело сказал я, — «что это за библиотека? Ее книги, если к ним прикоснуться, растворяются в воздухе или уносят в иное измерение? Они умеют петь и танцевать? Источают молоко и мед? Меня уже ничто не удивит». «На твоем месте я не был бы так самоуверен», — нетерпеливо одернул тень король. «После библиотеки свистящего великана мне все нипочем», — отозвался я. «Меня уже ничто не огорошит. Ну же, не тяни. Что это за собрание?» «Моя личная библиотека», — сказал Гомункулос. «Ага, надо же. Любопытно. И по каким критериям ты ее подбирал? По золотому списку? Это ценные книги или опасные?» «Скорее последние», — усмехнулся Гомункулос. «Но не так, как ты думаешь. Ценные? Да, но опять же не так, как ты думаешь». «У-у-у», — протянул я. «Загадки, загадки. Тень король снова пускается в многозначительные намеки, окутывает себя тайной». «Я другое хотел сказать. Здесь книги не для коллекционеров. Здесь книги для писателей. И они могут быть поистине опасны для тебя, хотя и не стремятся убить или покалечить». «Все загадочнее и загадочнее», — воскликнул я. «Но ты больше меня не огорошишь, Гомункулос. Книги мне навредить не могут». «Эти могут. Эта библиотека... Орма». «Осторожно. Опять орм. Деликатная тема. А потому никаких больше неуважительных замечаний или шуточек. Библиотека орма? Что это значит?» «Это значит, что книги я собирал и расставлял согласно тому, насколько сильно орм пронизывал их авторов в момент написания». «А-а-а». «Я хочу, чтобы ты прочел несколько. Выбирай на свой вкус, не буду тебе ничего навязывать. Один совет. В тех, которые наверху, орм бурлил сильнее всего. Чем дальше вниз...» «Тем меньше орма», — усмехнулся я. «Уже понял». «Можешь оставаться здесь, сколько пожелаешь. Еду я тебе буду приносить». «Великолепно! Это все? Ни с каким драконом сражаться не надо?» «Я уже сказал, что это теоретическая часть». «Хорошо». «Не буду тебе мешать. Пожалуйста. Пока», — сказал тень-король и беззвучно удалился. Склонив голову на бок, я неспешно пошел вдоль полок. Облачный рубанок барона Морелии. Воспоминания о послезавтра Ару Алабрии. Дятел в бочке с оленьями Уриана Квакакуста. Волоски в волосатом носу Минкеля Медузера. И это сплошь книги верхнего ряда. Все как одна незнакомые. В магазине я обычно лишь пробегал по таким взглядам и тут же про них забывал. Неужели у тень короля посредственный или даже плохой вкус? То, что он умеет талантливо писать, еще не делает его непогрешимым. Мягкие зубы Лавкадия Грерни-Клайна, об отраде огорода... Неужели? Оторопев, я автоматически потянулся за книгой. Шедевр Донцелота бок о бок с пустой ерундой. Некоторое время я баюкал книжицу в руках, а потом вдруг кровь бросилась мне в голову. Как же мне было стыдно, дорогие друзья, ведь я повел себя так же невежественно, как свора невежд, пренебрегших книгой Донцелота. Откуда мне знать, что облачный рубанок барона Морелли ничего не стоит? Или пластырь от тоски по дому? Я давал этим книгам хотя бы малейший шанс. Может, сейчас я в сотый раз отворачиваюсь от них по причинам, которых сам даже не знаю. Позор мне. Я должен искупить свою вину. Сняв с полки пластырь от тоски по дому, я сел и начал читать. Одержимый. «Нет!» — вопил я. «Не хочу! Не хочу уходить из библиотеки Орма! Оставь меня тут! Пожалуйста!» Держа железной хваткой, тень-король волок меня по залам замка Тенрох, а я упирался всеми конечностями. «Я тебя предупреждал, что эти книги опасны!» — отвечал он. «Ты уже достаточно их начитался!» «Нет!» — визжал я. «Я всего чуть-чуть прочел. Мне бы и во сне не привиделось, что подобные книги существуют. Я должен прочесть все, все!» «Знаешь, сколько ты провел в библиотеке?» — спросил тень-король, таща меня дальше. «Хотя бы догадываешься?» Я попытался вспомнить. «Неделю? 5? 7? Какая разница?» «И я точно не знаю», — ответил на свой же вопрос Гомункулос. «Но по меньшей мере 2 месяца». «И что с того? 2 месяца, 2 года, мне плевать. Я должен читать». «А я должен был тебя насильно кормить», — отрезал Гомункулос. «Ты больше не спишь, ты больше не моешься. От тебя воняет, как от свиньи». «Плевать», — упрямо возразил я. «Нет времени, нужно читать». «Ты до смерти дочитался бы!» — взревел Гомункулос. «Тебя необходимо было оттуда вытащить!» «Но я не прочел еще «Сумасшествие» и «Самум», — протестовал я. «Сон желтого пальто, деревянное веретено, а на нижние полки только заглянул. Я все должен прочесть, все!» Глаза у меня жгло, моргать было больно, подушечки пальцев стерлись до крови от переворачивания страниц. Голова едва не лопалась от гениальных идей, замечательных диалогов и увлекательных персонажей. «Ты точно уверен, что книги с верхних полок лучше всех остальных?» — гнул я свое. «Мне показалось, они все потрясающие». «Есть тонкая разница», — проворчал Гомункулос. «Отпусти!» — заскулил я. «Пожалуйста! Я жизни себе без этих книг не представляю!» Гомункулос остановился. «Мы достаточно далеко ушли», — сказал он. «Отсюда ты дорогу назад не найдешь». Упав на колени, я заплакал. «Зачем ты меня так мучишь?» — рыдал я. «Зачем показал рай, а потом уволок назад в ад?» «Ты хотел знать, на что способен Орм. Теперь ты знаешь. Еще малая талика, и он тебя убьет». «Да будь он проклят!» — завопил я. «Что он такое? Я не понимаю!» Гомункулос помог мне подняться. «Как только почувствуешь, сразу поймешь. Да, да, его возможно почувствовать. В такие мгновения на тебя обрушиваются идеи десятка романов. Его можно ощутить, когда пишешь диалог настолько гениальный, что еще 1000 лет актеры будут повторять его слово за словом со сцены. О да, Орм можно почувствовать. Он может наподдать тебе под зад, ударить в тебя молнией или перевернуть желудок. Он способен вырвать мозг у тебя из головы, вывернуть наизнанку и вложить назад. Он может среди ночи сидеть у тебя на груди и подарить тебе такой кошмар, из которого родится твой лучший роман. Я его ощущал. О да! И тебе желаю хотя бы раз его пережить». На том он отшвырнул меня как мокрую тряпку и растворился в темноте. «Но я хочу читать еще!» — крикнул я ему вслед. «Тогда тебе придется написать самому», — ответили мне издалека тени. Уговор. В последующие дни я в который раз беспомощно бродил по замку, в поисках на сей раз не выхода, а библиотеки Орма. Стайки живых книг не отставали от меня ни на шаг, поскольку я привык отдавать им всю свою еду, ведь пища меня больше не интересовала. А потому они постоянно путались у меня под ногами в надежде на пропитание. А интересовала меня исключительно библиотека. С тех пор, как я взял в руки пластырь от тоски по дому, я оказался полностью в ее власти. И теперь понимал, что имел в виду тень-король, говоря про опасность особого рода. Книги из личной библиотеки Гомункулоса принадлежали к литературе такого уровня, который на световые годы отстоял от классической ерунды, предписываемой школьной программой. Поначалу чтение меня забавляло. Потом все больше захватывало и, наконец, поглотило без остатка. От этих книг исходила присущая обычным книгам энергия, вот только часть ее переходила в меня. Закончив любую из них, я чувствовал себя наполненным и опустошенным одновременно. Мне обязательно надо было снова пережить это ощущение и как можно скорее. Поэтому я тут же хватал соседний томик. Так все началось. Не знаю, сколько я прочитал, прежде чем провалился от усталости в сон, но, наверное, книг 10. Мне лишь смутно помнилось, что время от времени появлялся тень-король и навязывал мне какую-то пищу, которую я неохотно проглатывал, не переставая читать. В той библиотеке я жил напряженнее, чем когда-либо. Я смеялся и плакал, любил и ненавидел. Я выстрадал непереносимые ужасы, от которых волосы вставали дыбом, любовное томление, боль расставаний и страх смерти. Но были и мгновения абсолютного счастья, радостного триумфа, романтического увлечения и невероятного душевного подъема. До сих пор такое мне довелось испытать лишь при чтении рукописи самого Гомункулоса. А здесь... целая библиотека подобных произведений, проникнутых звездным алфавитом. Здесь и близко не было ошеломляющей гениальности Гомункулоса, но в сравнении с этими книгами казалось пустым все, что я читал раньше. Неважно, чем наделил эти книги Орм, но я стал одержим ими. Еда — пустое. Мыться — трата времени. Только читать. Главное — читать. Я читал стоя, сидя, лежа. Я снимал с полки книгу за книгой, проглатывал их и небрежно бросал себе через плечо, лишь бы поскорее схватить следующую. Я едва замечал, что тень-король за мной убирает, снова возвращая книги на отведенные им места. И мне было нисколечко не стыдно, что я превратил моего хозяина в слугу, ведь мне просто не приходило в голову хотя бы на секунду об этом задуматься». Когда тень-король наконец утащил меня из библиотеки, я словно очнулся от прекрасного сна. Шаркая и натыкаясь на стены, я скитался по замку в надежде отыскать свою мечту, но найти библиотеку мне не удалось так же, как раньше выход. Когда в своих отчаянных поисках я, лишь бы немного развеяться, открывал какую-нибудь обычную книгу из тех, что в изобилии лежали по всему замку, они казались мне настолько пресными и бессодержательными, что уже через несколько фраз я в ярости бросал их в стену. Прочая литература любого рода и жанра утратила для меня смысл, и страдания, которые мне выпало перенести, были вполне сравнимы с неисцелимыми любовными муками или абстиненцией у того, кто принимал тяжелые дурманящие вещества. Во время одной из таких тщетных прогулок я встретил тень короля. Он стоял в полутьме коридора и своим внезапным появлением испугал меня до полусмерти. «Хватит», — сказал он. «Так больше продолжаться не может». «Тогда отведи меня в библиотеку», — взмолился я. «Это тебе не поможет», — возразил он. «Отведу-ка я тебя в другое место». «И куда же?» — боязливо поинтересовался я. «Наверх. Назад в Книгород». «Что ты хочешь сделать?» — недоуменно переспросил я. «В последние несколько дней я много думал. И над твоим предложением тоже». Я порылся в памяти. «Какое еще предложение?» Потом я вспомнил. «Ты о предложении вернуться и поселиться в жилище Канифолия Дождесвета?» «Я больше не принадлежу к живым там наверху. Но и среди мертвецов внизу мне тоже не место. Возможно, там я найду место на границе миров, где смогу существовать. Наверное, стоит попробовать». «Замечательно!» — воскликнул я. Стоило пробудить ее, тоска по миру наверху, по свежему воздуху и солнечному свету разом вытеснила тягу к библиотеке Орма. «Но существует одно затруднение», — сказал Гомункулос. «И у него даже есть имя». «Фистамифельс Майк», — мрачно вставил я. «Пока мы его не устраним, у нас не будет ни шанса. Вот каково мое условие. Ты поможешь мне прикончить Смайка. Если мне это пообещаешь, я отведу тебя наверх». На сей раз мне не пришлось долго раздумывать. От возбуждения голова у меня все больше прояснялась. «Согласен. Но как ты собираешься это осуществить?» «Вместе мы победили самого опасного обитателя подземного мира катакомб. Значит, сумеем справиться и с самым опасным обитателем наземного». «Да, да, хвала смелым!» — воскликнул я. «Идем скорей!» «Сначала мне нужно кое-что уладить», — остановил мой порыв Гомункулос. «Что же? Ну да, конечно, всегда находится какая-нибудь загвоздка». «Я должен освободить кожаный грот от негодяев, которые его захватили. Если я покину мои владения, то пусть в них будет чисто. А ты мне в этом поможешь». «Должен признаться, мои верные друзья, что перспектива вдвоем схватиться с самыми опасными и безжалостными охотниками за книгами несколько поумерила мое желание отправиться немедля. Я даже затосковал по библиотеке Орма, но пути назад не было». Прощание с Тенерохом. Когда мы с Гомункулосом направились к выходу из замка, нас сперва сопровождало лишь несколько живых книг. Тень-король целеустремленно шагал вперед и ни на одной развилке не медлил ни секунды. «Как тебе удается всякий раз находить дорогу?» — спросил я. «Есть какой-то секрет?» «Не знаю, что сделал с моими глазами Фистамифельс Майк», — ответил Гомункулос. «Но с момента преображения я стал видеть то, чего не замечал раньше. Будто в микроскоп смотрю. Для меня эти стены выглядят иначе, чем представляются тебе. Мне доступны малейшие отличия. Как будто все стены оклеены разными обоями. Так гораздо легче ориентироваться. Конечно, они иногда перемещаются, чтобы меня позлить, но рано или поздно все равно возвращаются на старое место. Иногда требуется чуть больше времени, но мне всегда удавалось выбраться». Тут я заметил, что за последние несколько минут пристроившихся за нами как минимум удвоилось. Теперь к ним присоединилась еще и пара-тройка плачущих теней, которые, рыдая, плыли за нами. Их становилось все больше и больше, пока наш уход из Тенероха не превратился в процессию. Из каждого коридора возникали все новые тени. Из каждого уголка выбиралась, выползала и вылетала какая-нибудь живая книга, пока наша свита не стала поистине огромной. И печальные звуки издавали не только тени. Книги тоже поскуливали и хныкали, будто знали, что тень-король покидает их навсегда. На душе у меня стало тяжело. Как же я сроднился с замком Тенерох и его странными обитателями? На краткое время он стал мне второй родиной. Я так много здесь пережил и узнал, и всегда буду тосковать о нем. Ведь как бы ни завершилось наше приключение, маловероятно, что я когда-нибудь вернусь сюда. Я заметил, что и тень-король не остался равнодушным. Его шаг все убыстрялся, и время от времени шорохи выдавали его волнение. А я, выйдя наконец за ворота, одновременно испытал горе и ощущение свободы. Я никогда бы не поверил, что шаг за порог, о котором мечтал так долго, совершу со столь смешанными чувствами. Внешний мир встретил нас влажным жаром и красными отблесками огня, и живые книги, высыпавшие за нами из замка, взбежали на крепостные стены, чтобы долго смотреть нам вслед. Тени остались у входа и плакали навзрыд, так что их всхлипы мы слышали, даже поднявшись на перешеек и пройдя через ворота в соседнюю пещеру. Возвращение в кожаный грот. Порог кожаного грота я перешагнул один, и там меня ждало ошеломляющее зрелище. Полки пустуют, мебель сожжена дотла, со стен свисают обрывки кожаных обоев. Книжная машина превратилась в развороченную руину, так как охотники, по-видимому, использовали ее как источник металла. Исчезли целые лестницы и перекрытия, галереи и полки. Пахло горелой бумагой. Я насчитал 14 охотников, как всегда вооруженных до зубов. Они сидели небольшими группками, передавая по кругу бутылки с вином. Один, забравшись на верхнюю галерею машины, пытался оторвать перила. Ронга-Конга-Комы нигде не было видно. «Должен просить вас немедленно покинуть кожаный грот!» — крикнул я дрогнувшим голосом. Эту фразу велел мне заучить Гомункулос. Я снова играл роль приманки. Только теперь меня заметили охотники, которые, по всей видимости, находились на той или иной стадии опьянения. Вскочив, они недоуменно загомонили, а потом вдруг расхохотались. «Это ведь тот жирный ящер, который пропал в машине!» — сказал один. «Но он больше не жирный. Сильно постройнел, а?» «Где тебя так долго носило?» — спросил второй, сшивший себе страшную маску из обрывков кожаных обоев. «Мы по тебе скучали!» «Отличный фокус!» — крикнул третий. «Исчезаешь в машине, а через несколько месяцев входишь через дверь. Тебе бы в цирке выступать. Вот только представление тянется долговато». Они надвинулись на меня со всех сторон. На месте остался только тот, кто стоял высоко на книжной машине. «Вынужден снова потребовать от вас немедленно покинуть кожаный грот!» — крикнул я. «Это приказ Тень Короля!» На сей раз мой голос прозвучал еще неувереннее. «Где же Гомункулос? Он мог бы хотя бы подсказать заранее, как намеревается вытащить меня из такого переплета». «Тень Король, говоришь?» — усмехнулся один охотник. «А почему он сам не пришел? А ведь награду за твою голову увеличили, ящер! Даже хорошо, что ты так долго не показывался! Твоя ценность исключительно возросла!» У меня кончились отговорки. «Должен вас попросить немедля покинуть кожаный грот!» — крикнул я еще раз, поскольку ничего лучше мне в голову не пришло. «Ты повторяешься!» — возразил мне, едва ворочая языком, один из охотников. «Ты ведь дракон, горец! Тебе бы следовало научиться обращаться со словами». Остальные гадко рассмеялись. Я заметил, как оставшийся на верхней галерее машины заряжает массивный арбалет. Наверное, он хотел заработать награду выстрелом с дальнего расстояния. «Должен просить вас немедля покинуть кожаный грот», — просипел я. «Где, скажите на милость, Тень Король? Меня ведь вот-вот убьют». Охотник поднял арбалет и прицелился. И тут из теней машины возник Гомункулос. Он беззвучно вылез из ее недр и, подойдя сзади к охотнику, схватил его за руки. Охотник даже пикнуть не успел, как Гомункулос навел оружие на его собрата внизу и выпустил болт. Болт пришелся жертве в спину, там, где ее не прикрывал панцирь, и охотник рухнул среди своих ошарашенных товарищей. Отпустив арбалет, Гомункулос одним прыжком скрылся в недрах машины. А охотник снова беспомощно поднял свое оружие. «Послушайте, ребята!» Больше он ничего не успел сказать, ведь в него попало разом 6 стрел. 5 отскочили от брони, но 6-я попала в щель и застряла между пластинами доспехов. Охотник повалился через перила, с грохотом приземлился на пол грота и остался лежать без движения. Остальные были вне себя и не знали, чем заняться в первую очередь, мной или трупом товарища, которого они только что нечаянно застрелили. Тут по кожаному гроту понесся так хорошо знакомый мне звук, от которого охотники вздрогнули и крепче сжали оружие. Меня он заставил повернуться на пятках и покинуть это нечестивое место. Это был вздох, тень короля. Памятник в назидание. Он послужил оговоренным сигналом. Гомункулос велел, как только я услышу его вздох, поскорее убираться из грота и ждать за порогом. С превеликой радостью. Выбежав, я спрятался за валуном. Если уж тень король решил, что я должен разыграть из себя труса, я готов подчиниться. Я напряженно прислушался. Тишина. Потом вдруг короткий недоуменный крик. Кто-то завопил «Тревога!» Звон оружия, панические приказы, звериный крик боли. А затем суматоха. Звуки бойни, всевозможные крики и вопли, проклятия, шелест бумаги тень короля. Рев, обезумевший от боли дикой обезьяны. Скрежет, как будто волоком тащат тяжелый панцирь, а потом такой, будто его со всем содержимым швырнули о стену. Ужасающий скрежет, гудение стрел, предсмертный хрип, еще один. Кто-то заплакал, но плач оборвался. Снова обезьяний виск. Потом тишина. Опять бряцанье, как будто бы брони. А после из грота, спотыкаясь, вышел залитый кровью охотник, за которым по пятам крался тень король. Я вышел из укрытия, и преследователь и его жертва замерли. «Почему ты меня не убиваешь?» — спросил охотник. «Давно бы пора знать», — назидательно ответил гомункулос, «что один всегда должен остаться в живых, чтобы потом рассказывать страшные байки. Иначе скоро не осталось бы историй, чтобы заполнять ими книги. И ты лишился бы работы, ведь живешь-то за счет книг. А потому иди и расскажи про битву в кожаном гроте. И главное, о том, что теперь в нем поселился тень-король. И с каждым, кто осмелится нарушить его покой, учинит такое же, какое учинил с твоими дружками. А теперь проваливай!» Оставляя за собой красный след, охотник, пошатываясь, побрел в темноту. Повернувшись, гомункулос направился назад в грот. «Оставайся здесь», — бросил он меня через плечо. «Что ты собираешься делать?» «Установить памятник». И я остался ждать, что будет дальше. Вскоре он вернулся, держа в каждой руке по голове. Счастье еще, что на них остались шлемы с боевыми масками, так что мне не пришлось смотреть на перекошенные в смертельном оскале лица. Положив головы, гомункулос вернулся в грот. Так он проделал еще несколько раз, пока, наконец, не воздвиг памятник. Кошмарную гору из 13 голов в пугающих шлемах. «Жаль, что их было так мало», — сказал он. «Я решил поставить памятник убитым книжнецам, но еще и ради живых. Теперь никто, кроме книжнецов, сюда не сунется. А я очень надеюсь, что когда-нибудь они вернутся и снова здесь поселятся». Тут мне стало стыдно, что мой вклад в битву за кожаный грот был весьма и весьма заячьим. «Пойдем», — сказал, помолчав, тень король. «Нам надо наверх. Нужно завалить еще одного великана». Величайшая опасность. Наверх. Такое простое, легкое, безобидное слово для столь тяжелого дела. Я уже едва верил, что подобное направление вообще существует. В последнее время я хотел только наверх, но получалось лишь дальше вниз. Гомункулос вел меня бесконечными, вырубленными в скалах туннелями, которые именно потому казались мне бесконечными, что ни один не вел наверх, а всегда только прямо и иногда глубоко вниз. Но приблизительно через день пути мы добрались до шахты, которая действительно уходила вверх. Она была сродни узкому дымоходу, такому узкому, что мы едва в него протиснулись. но с многими выступами, чтобы хвататься за них руками. «Ты уверен, что мы пролезем? А стенки не сомкнутся?» — спросил я однажды. «Пролезем», — отозвался гомункулос. «Я достаточно часто его использовал». «Канифоли Дождесвет говорил про похожую шахту», — сказал я. «Достаточно узкую. Именно потому крупные хищники там не встречаются». «Выходит, Дождесвет знал про эту шахту?» — усмехнулся гомункулос. «Второй такой не существует. Он все больше меня удивляет, даже из могилы. Но в одном он ошибался». «В чем?» «В том, что здесь никаких особых опасностей не встретится». «Ты о чем?» «Увидишь, когда доберемся». «Ох уж мне эти его таинственные намеки! Как же я раньше-то без них обходился!» Итак, мы поползли вверх. Это было не труднее, чем подниматься по лестнице, ведь повсюду было куда поставить ногу или за что уцепиться когтями. Привязав себе на лоб факел с медузосветом, гомункулос поднимался быстро, и, к моему собственному удивлению, я не отставал. Но через несколько часов мои конечности отяжелели. Я спрашивал себя, сколько еще осталось? Нет, конечно, недалеко, ведь мы проделали такой путь. Раньше я об этом не спрашивал, чтобы не показаться мямлей, но теперь вопрос был, по-моему, вполне уместным. «Три дня», — ответил гомункулос. Я замер. Колени у меня стали как масло, и я впервые осознал, какая подо мной разверзлась пропасть. Шахта ведь была длиной, наверное, в несколько километров. «Три дня?» — оцепенело переспросил я. «И как же я справлюсь?» «Понятия не имею», — отозвался гомункулос. «Мне только сейчас пришло в голову, что тебе это, видимо, не по силам. Я вообще никогда не задумывался, что у кого-то может быть выдержки меньше, чем у меня. Знаешь, что в таких случаях говорят?» «И что же?» — завопил я. «Только то, что ты сошел с ума?» «Крики тебе не помогут», — отозвался гомункулос. «Лучше побереги силы. Они тебе понадобятся». «Я спускаюсь», — упрямо заявил я. «Я бы тебе не советовал. Даже я спускался другим путем. Хочешь, скажу, почему лезть вверх гораздо легче, чем сползать вниз? Потому что глаза у нас спереди, а значит, ты не видишь, куда наступаешь». Я оцепенел. «Она уже тут, да?» — спросил гомункулос. «Кто?» «Величайшая опасность из всех». «Величайшая опасность из всех? Здесь? Где? Где она?» Я в панике огляделся по сторонам, ища упитанную змею или ларнетного ухощипа, но ничего не увидел. «Она в тебе», — ответил гомункулос. «Это твой собственный страх». Да, мне было ужасно страшно. Я не решался двинуться ни вперед, ни назад. Меня будто парализовало. «Ты справишься с ним сейчас или никогда?» — продолжал гомункулос. «Иначе он тебя прикончит». «И как же, скажи на милость, мне это сделать?» «Просто карабкайся дальше. Все равно, что роман пишешь. Вначале просто, первые главы пишутся сами собой, но потом устаешь, оглядываешься назад и видишь, что одолел только половину. Смотришь вперед, а конца и края еще и не видно. Если ты утратишь мужество, пиши пропало. Начать легко, трудно закончить». «Великолепно, мои дорогие друзья. Замечательно. Мало того, что Тень-Король затащил меня в ловушку, теперь ему, видите ли, понадобилось пичкать меня прописными истинами». «Если Дождесвет знал эту шахту, то наверняка по ней пробирался», — продолжал гомункулос. «Значит, это возможно. Мы довольно далеко зашли, и ты совсем неплохо держишься». Тут до меня дошло, что я уже совсем не такой толстый, как был, когда меня утащили в катакомбы. В последнее время я много двигался, а ел совсем мало. Я даже поборолся с гарпиром. Разве тот охотник не заметил, что я сбавил вес? И пока я выдерживал темп Тень Короля. Да, я был в наилучшей форме. «Ну ладно», — буркнул я. «Поползли дальше». Час за часом мы поднимались все выше и выше, и я даже не просил передышки, пока гомункулос сам не сообщил, что первую треть пути мы одолели. Тогда мы остановились на целый час и просто сидели в молчании, а потом отправились дальше. Вторая треть оказалась тяжелее. У меня было такое чувство, что передышка была ошибкой. Ведь теперь мои члены казались неповоротливее, чем раньше, и все царапины и порезы на руках от острых камней болезненно соднили. Вскоре все мое тело налилось свинцом. Ноги онемели настолько, что я вообще не чувствовал, куда наступаю. Это ощущение стало распространяться вверх по телу, пока не достигло головы. И я не подумал, не попросить ли об отдыхе. С этой мыслью я заснул прямо посреди шахты. И когда рухнул в глубину, то уже пребывал в стране снов. Огненный черт из Малозернецка. Я попытался пошевелиться и не смог. Каждая мышца, каждая косточка болели так, словно были разорваны и размозжены. Потом я вспомнил. Я же сорвался и теперь лежал на дне шахты, и вот-вот испущу последний вздох. С неимоверным усилием я приподнял голову. Рядом сидел гомункулос и листал какую-то книгу. За спиной у него я увидел стену из книжных шкафов. «Наверное, тебе лучше писать стихи, а не роман», — сказал он. «Это больше соответствует твоей конституции». «Что случилось?» — спросил я. «Ты заснул, пока полз. Я едва успел тебя поймать». «Нет, мое тело не разбито. Просто я никогда не испытывал такой усталости». «Ты нес меня на себе до выхода? Целых 2 дня?» Гомункулос отбросил книгу. «Слышишь это?» «Что?» «Действительно, шумы и шорохи. Самые разные шумы. Плеск жидкости и топот, грохот и волочение, хлопки и визг пилы». «Город», — объяснил гомункулос. «Это шумы вне города». «Мы уже на месте?» — вскинулся я. «Не совсем, но прямо под поверхностью. Вылезти отсюда через какой-нибудь антикварный магазин проще простого». Он поглядел на меня серьезно, но я не смог распознать, что стоит за этим взглядом. «Но мой путь лежит через библиотеку Смайка». «И мой тоже». «Я взял с тебя слово, но тебе не обязательно идти со мной. Я не обижусь, если ты выберешь более легкую дорогу. Могу тебе ее показать». «Пока жив Смайк, я уйду не дальше тебя. За мою голову ведь назначена награда». «Тогда вперед». Свой факел гомункулос оставил в шахте. В этой части катакомб света и так было достаточно. Повсюду висели обычные лампы, которых я давно уже не видел, и со всех сторон нас окружали книги. Не древние вонючие тома с неразборчивыми письменами, а нормальные антикварные книги. Я достал на ходу одну с полки. Это оказался «Огненный черт из Малозернецка», авантюрный роман, действие которого разыгрывается в краю малозернецких огненных чертей, и в котором, как следовало из хвалебной аннотации на обложке, в каждой главе имеется по меньшей мере один крупный пожар. Ничто не интересовало меня меньше, чем литературное прославление извращенных привычек этих злобных демонов. Гораздо важнее был возраст книги. По жанру она относилась к пироманскому роману, крайне неприятному жанру заманийской тривиальной литературы, наживающемуся на тяге отдельных читателей к описаниям масштабных всепожирающих пожаров. Данное литературное направление появилось лишь 100 лет назад. Поставив книгу на место, я взял другую, открыл первую страницу и прочел вслух. «Жизнь — ржавый ящик с острыми углами, полный протухших обрезков ногтей», если хотите знать мое мнение. Но меня ведь никто не спрашивает. «Это твое жизненное кредо?» — поинтересовался гомункулос. «Нет, оно принадлежит сверхпессимисту Хумри Судьбде. Но эту книгу можно найти в любом современном книжном магазине Замонии. Мы действительно находимся под самой поверхностью». «Я же тебе сказал», — отозвался Тень-Король. «У тебя есть план, как попасть в библиотеку Смайка?» — спросил я. «Честно говоря, нет. Я знаю только, где начинается окружающий ее лабиринт». «А как ты найдешь это место?» Его трудно проглядеть. Там есть своего рода указательный столб в виде сидящего трупа». «Трупа?» «Мумифицированного тела. Оно немного похоже... Ну да, сам увидишь». «Как, по-твоему, таинственные намеки и недомолвки — законный литературный прием?» — задал я вопрос с подвохом. «Нет», — ответил Гомункулос. «К таинственным недомолвкам прибегают лишь второразрядные авторы, чтобы удержать внимание читателя. А почему ты спрашиваешь?» Белая овца среди смайков. Как тягостно бродить под самым Книгородом, но словно глубоко в лабиринте. Теперь я понял, почему Гомункулос решил спрятаться как можно дальше отсюда. Жизнь города здесь можно было не только слышать, но и почувствовать. То и дело что-нибудь грохотало по выбоинам, и книги в шкафах подрагивали. Однажды мне даже почудилось, будто до меня донеслись голоса детей. Слышать их, но оставаться узником подземелий, было еще непереносимее, чем жить изгнанным в далеком Тенерохе. Невзирая на близость города, я все равно, наверное, не выбрался бы собственными силами. Катакомбы по-прежнему сбивали с толку, ведь проходы здесь были забиты книгами. Они были такими узкими и низкими, с бесчисленными ответвлениями, перекрестками, пещерками и лестницами, и книги теснились со всех сторон. Книги. Вот уж до чего мне решительно не было дела. Я на собственной шкуре изучил все виды книг, от мечтающих и опасных до живых, и если действительно когда-нибудь выберусь отсюда, то направлюсь прямиком в девственную пустыню, в которой никто не умеет ни читать, ни писать. «Не пугайся», — сказал вдруг Гомункулос, который все это время целеустремленно шагал впереди. «Труп сидит за ближайшим поворотом и на первый взгляд кажется вполне живым. Это, возможно, объясняет наличие скелетов вокруг. Вероятно, это те, у кого были слабые нервы и кого при виде тела хватил удар». Предупрежденный таким образом, я осторожно заглянул за угол и тут же отпрянул. Там сидел кое-кто знакомый. «Смайк!» — прохрипел я. «Да, немного похож на него, правда?» — прошептал у меня за спиной Гомункулос, чуть отставший, чтобы я первым вошел в пещерку. «Нет, это не Фестомифель, Смайк», — сказал я. «Скорее, Хагопсалдалдиан, Смайк». Мы оба уставились на мумию. Это действительно был Салдалдиан Смайк, богатый дядюшка Фестомифеля, и выглядел он в точности как на картине маслом, которую я видел в журнале «Под домом Смайков». Ну, почти так же, поскольку его тело совершенно высохло. Но так как он и при жизни походил на ходячий труп, разница была едва заметна. Он сидел на полу пещеры, привалившись спиной к заставленному книгами шкафу и устремив мертвый взгляд в пространство. Помимо него, в пещерке находилось несколько скелетов, так сказать, в разборе, ведь их кости были разметаны вокруг. С потолка свисала лампа с полудохлым медузосветом, которая отбрасывала лишь тусклый, судорожно пульсирующий оранжевый свет. Самое странное было то, что две верхние ручки мумии были подняты, и одна указывала на другую. Непонятно, как удалось Хагобу умереть в такой позе. «Ты его знаешь?» — спросил Гомункулос. «Не лично, но мне известно, кто это. Представитель семейства Смайков». «Слишком уж худой для червякула». «Своего рода белая овца. Это богатый дядюшка Фестомифеля, который оставил ему все свое состояние, а после исчез. Говорят, он был сумасшедшим». «Вид у него явно ненормальный. Что он тут делает?» «Может, заблудился. Умер от голода или жажды. Высох, мумифицировался». «А с руками у него что? Почему он так странно их держит?» «На что-то показывает». «Ну да, на собственные пальцы». «Наверное, у него действительно были не все дома». «Нет, подожди-ка», — возразил Гомункулос. «Он показывает не на пальцы. Он показывает на что-то, что в них держит». «Держит в пальцах? Но там ничего нет». «Нет, есть. Волосок». Я присмотрелся внимательнее. «Верно. Ресничка». Тут мне вспомнился разговор с Фестомифелем Смайком и то, что Червякул рассказывал о своем дядюшке, когда мы стояли перед портретом. «Хагопсалдалдиан Смайк», — сказал тогда Фестомифель, — «был художником. Резал статуэтки. У меня весь дом ими забит». «Но я у вас ни одной статуэтки не видел». «Неудивительно», — ответил Смайк. «Их невооруженным глазом не разглядишь. Хагоп ваял микроскульптуры». «Микроскульптуры? Да, сначала из вишневых косточек и рисовых зерен, потом исходный материал все уменьшался и уменьшался. Под конец он стал высекать скульптуры из обрезков волос. Когда вернемся, я покажу вам кое-какие под микроскопом. Он вырезал целую битву при Нурнвальде на одной единственной реснице. «Это микроскульптура», — сказал я. «Иными словами, этот волосок как-то обработан?» «Возможно. Хагоп якобы умел вырезать на самых крохотных предметах. Но сейчас это нам ничем не поможет. Чтобы разобраться, нам нужен микроскоп». «Только не мне», — возразил Гомункулос. «Я и так могу прочесть». «Правда?» «Я ведь уже говорил. Понятия не имею, что мне Смайк вживил вместо глаз, но зрение у меня такое, словно я смотрю в телескоп. Или в микроскоп. В зависимости от того, что требуется». «Да ну! Тогда посмотри скорее. Может, на этой реснице вырезана какая-нибудь подсказка?» Ловко выдернув из костлявых пальцев Хагоба Салдалдиана Смайка ресницу, Гомункулос поднес ее к темным провалам глазниц и долго рассматривал. Мне показалось, я услышал едва различимые щелчки и гудения. «Ты не поверишь!» — воскликнул он наконец. «Во что я не поверю?» — нетерпеливо отозвался я. «Тебе я во всем поверю». Гомункулос перевел на меня удивленный взгляд. «Ах, вот как? С чего это?» «Скажи же, что ты увидел?» «Ты не поверишь». «Пожалуйста!» Гомункулос снова сосредоточился на реснице. «Это завещание», — сказал он. «Выгравированное на волоске завещание». «Не может быть!» «Ну вот видишь, ты мне не веришь». «Ты с ума меня сведешь! Читай же!» «Завещание», — произнес Гомункулос. «Да знаю!» — простонал я. «Завещание! Это ты уже сказал!» «Нет, тут написано «завещание». Это заголовок. Так читать мне или нет?» «Пожалуйста!» Если когда-нибудь хоть какое-то слово прозвучало так, словно говорящий бросается на колени, то это было мое «пожалуйста». Гомункулос откашлялся. «Завещание», — прочел он. «Могу лишь надеяться, что первый, кто это прочтет, не окажется Фистамифелем Смайком. Если же такое случится, то позволь сказать тебе, Фистамифель, что ты отъявленный каналья, и что я тебя проклинаю. Проклинаю навеки вечные, и пусть моя призрачная моча поливает твою могилу до того дня, когда эта планета не рухнет, наконец, на солнце. Если же тебя, читатель, зовут не Фистамифель Смайк, то узнай мою печальную историю. Когда Фистамифель Смайк, к несчастью, мой никчемный племянник, отпрыск нашей опустевшей семьи, однажды постучался в мою дверь, вероятно, сбежав от кредиторов или сил правопорядка, я и не догадывался, какие черные пропасти таятся в его душе. Как и многие другие, я поддался его природному обаянию. Я открыл ему дверь, оказал гостеприимство и вскоре стал относиться как к собственному сыну. Я разделил с ним все — дом, пищу, но лишь одно утаил, а именно тайну библиотеки Смайков. Поколение за поколением моя семья ее обогащала, и я был первым в этой цепочке, кто решил не использовать эту чудовищную собственность для приумножения власти, а попросту забыть о ней. Ведь, как уже, вероятно, стало ясно по моей стати, я белая овца в нашем толстопузом семействе. Добро и зло есть во всех семьях, но, к сожалению, история моей семьи свидетельствует о том, что в нашем роду преобладают малоприятные черты характера. В отличие от большинства смайков, я склонен к аскетизму, наделен творческой жилкой и чураюсь любой власти, и потому следует признать, что наследие смайков попало не в те руки. Вступая во владение им, я решил, что во всяком случае на срок моей жизни библиотека не станет служить зловещим, да и вообще никаким целям. Я даже подумывал о том, чтобы ее поджечь, но не смог собраться с духом. Лишь изредка я посещал ее, чтобы почитать какую-нибудь книгу. Многие сочтут странным, что, имея такой источник власти, я пожелал провести свою жизнь за созданием шедевров, которые не увидит никто. и многие скажут, что это граничит с безумием. Что ж, по законам моей морали, безумием было бы подчинить судьбу других существ моей собственной воле. Пусть другие решают, чьи принципы более верны. Вероятно, Фестомифель однажды проник в мою тайну. Сегодня я уверен, что он следил за мной на каждом шагу и так прознал про библиотеку. Приведя его туда, я сам подписал себе смертный приговор. Фестомифель одурманил меня отравленной книгой и утащил в катакомбы. Боюсь, я лишь первый из череды несчастных, кто стал на пути его демонической мечты о власти. Мои силы на исходе. Раз за разом я терпел неудачу, пытаясь совладать с коварным механизмом лабиринта, который защищает библиотеку со стороны катакомб, а иного пути назад нет. Мне остается только одно — лишить Фестомифеля Смайка наследства и разоблачить его как моего убийцу. Пусть библиотека Смайков достанется тому, кто найдет это завещание и предаст его огласке. Могу лишь надеяться, что он будет чист сердцем. «Невероятно!» — воскликнул я, когда Гомункулос закончил чтение. «Теперь мы уничтожим Смайка и сделаем это юридическим путем. Когда мы обнародуем завещание, ему конец. Убийца! Лжец! Он украл библиотеку! Такой документ не оспоришь. Никто его не мог бы подделать, ведь Хагоб — единственный, кто владел этим искусством». Гомункулос все еще рассматривал ресницу. «Ты можешь вступить во владение наследством, ведь ты первый, кто это прочел!» — восторженно продолжал я. «Я свидетель. Смайка лишат почета и привилегий, все обратятся против него. Ему еще повезет, если его просто сошлют в кристальные копья в ущелье Демоновой Устрицы или на тюремные фабрики Железного Города». «И ты считаешь, это достаточное наказание за то, что он сделал?» — спросил Гомункулос. «И за то, что еще планирует?» «Справедливых наказаний не существует», — возразил я. «Но я готов удовлетвориться». «И кому в Книгороде ты собираешься показать завещание? Кому ты можешь доверять? Кто не на содержании у Смайка?» От этого довода мое воодушевление развеялось. Мы долго смотрели друг на друга. «Может, попробуете показать нам?» — произнес вдруг дрожащий голосок. «Хотя мы проявили себя не с лучшей стороны». Вздрогнув от неожиданности, мы обернулись на вход в пещерку. Там стояли Эйдеид Хахмед бен Кибицер и Ужаска Инацея Анацации, букинисты, выгнавшие меня из своих магазинов. Они походили на перепуганных детей, жались на почтительном расстоянии и дрожали всем телом. Страх, который внушал им Гомункулос, можно было практически пощупать руками. «Ты проиграл, Кибицер», — надломленно сказала Ужаска. «Верно», — отозвался Эйдеид, и его слова прозвучали еще более безжизненно. «Никогда не верил, что пророчества Ужасок могут быть такими точными». Тут они обнялись и разом лишились чувств.